Глава 7. Ночной грабеж. Только поздно вечером, собственно говоря, уже ночью, собственно говоря, уже слишком поздно для того, что задумано, Эмиль Бургхаузен нашел, наконец, в кабачке второй заезд нужного ему Энно. Гнев почтальонши Эвы Клуге все же возымел свое действие. Приятели сели в сторонке за столик, и там, за кружкой пива, шепотом завели разговор. Разговор такой длительный и всего за одной кружкой пива, что хозяин три раза напоминал им: ему-де пора закрывать свое заведение, а им отправляться, наконец, домой. На улице они продолжали свой разговор. Сперва они пошли по направлению к Пренцлауэр-Алле, но потом Энну повернул обратно. Он вдруг решил, что, пожалуй, все-таки лучше сначала попытать счастья у одной из своих прежних подруг, которую звали Тутти, Тутти Павиан. Право, это лучше, чем впутываться в грязные истории. От такой непонятливости Эмиль Бургхаузен чуть не лопнул с досады. В десятый раз убеждал он Энно, убеждал его в сотый раз, что о грязных историях здесь и речи быть не может. Разговор идет о почти законной конфискации с одобрения СС. А потом, это же просто старая жидовка, на которую всем начхать. Поправили бы свои делишки, а полиция и правосудие тут ни при чем. На что Энно снова возразил: «Нет, нет, за такие дела он никогда не брался, на это он не мастер. Женщины — это так, это по его части, и лошади тоже трижды по его части, а такой дрянью он не занимается». Хоть Тутти и прозвали Павианом, а сердце у нее отходчивое. Верно, она уже давно позабыла, что выручила его из беды. Правда, без своего ведома, деньжатами и продовольственными карточками. Так добрались они до Пренцлауэр-Алле. Бургхаузен, переходивший от увещеваний к угрозам, наконец рассердился и сказал, теребя растрепанный отвислый ус: «Да какого черта мне нужно, чтобы ты на такие дела мастер был? Я и сам справлюсь. По мне, стой, засунув руки в карманы, и посвистывай. Захочешь, я тебе и твои чемоданы уложу. Пойми ты, наконец, что эсэсовцы могут меня надуть. Только затем ты мне и нужен, вроде как бы свидетелем, чтобы не обсчитали при дележке. Ты только подумай, Энно, сколько у такой богатой еврейки-коммерсантки всякого добра. Пускай даже гестапо, когда мужа забирали, малость ее и пообчистила». И вдруг Энно Клуге согласился без дальнейших протестов и колебаний сразу. Теперь он торопился на Яблонской штрассе. Но побудили его преодолеть свой страх и так неожиданно согласиться отнюдь не уговоры Бургхаузена и не надежда на богатую поживу, а попросту голод. Ему вдруг представилась кладовая Розентали. Он вспомнил, что евреи любят поесть, и что нет на свете ничего вкуснее фаршированной гусиной шейки, которую ему один-единственный раз довелось попробовать на обеде у еврея, торговца готовым платьем. Его голодное воображение разыгралось. Ему совершенно явственно представилось, что в кладовой у фрау Розенталь он обязательно найдет фаршированную гусиную шейку. У него перед глазами так и стояла фарфоровая миска с застывшим жирным соусом, а в соусе шейка, туго набитая и завязанная с обоих концов ниткой. Он возьмет миску, подогреет все целиком на газе, и плевать ему на остальное. Пусть Боркхаузен что хочет, то и делает. Его это не касается. Эх, обмакнуть бы хлеб в теплый, жирный, острый соус, а гусиную шейку есть прямо руками, так, чтобы жир по пальцам тек. Ну-ка, Эмиль, прибавь шагу, мне не досуг. «Что это тебя вдруг так разобрало?» — спросил Боркхаузен. Но, по правде говоря, он и сам торопился и охотно прибавил шагу. Он тоже хотел поскорее закончить дело, и ему оно было не по специальности. Он боялся ни полиции и ни старухи Розенталь. Подумай, что с ним сделают, если он аризирует ее добро. Он боялся семьи Перзика. Такая сволочная шайка с них станется. Самым подлым образом надуют, даром что свой. Только из-за Перзика и забрал он с собой этого идиота Энно. Может быть, незнакомый свидетель их удержит. На Яблонской штрассе все пошло как по маслу. Так, около половины одиннадцатого они открыли парадную дверь настоящим честным ключом. Потом послушали, все ли тихо. Включили свет на лестнице и сняли башмаки. «Не надо нарушать покоя спящих жильцов», — хихикнул Боркхаузен. Включив свет, они бесшумно и быстро прокрались наверх, и все прошло гладко и спокойно. Они не сделали ни одного из промахов, свойственных новичкам, ни на что не наткнулись и не загремели. Не уронили обуви, ничего. В полной тишине прокрались они на пятый этаж. И так они блестяще выполнили первую часть программы, хотя ни тот, ни другой не были профессиональными ворами. И хотя и тот, и другой волновались, один... Главным образом из-за фаршированной гусиной шейки, другой — из-за добычи и семьи Перзика. Боркхаузен ожидал, что с розенталевской дверью проконетелится гораздо дольше. Оказалось, что она защелкнута только на замок и открывается совсем просто, даже на ключ не заперта. Вот ведь легкомысленная женщина, еврейка, а такая неосторожная. И оба вошли в квартиру, не успев даже опомниться. Так быстро все произошло. Боргхаузен без всякого стеснения зажег свет в прихожей. Теперь он уже совсем не стеснялся. «Пусть старая жидовка только пикнет, я ей морду набью!» Хвалился он, так же, как утром хвалился Бальдуру Перзике. Но она не пикнула, и приятели, прежде всего, не спеша огляделись в маленькой прихожей, порядком заставленной мебелью, чемоданами и ящиками. Ну да, у Розентали была большая квартира при лавке, и если пришлось наспех перебраться оттуда в три комнаты с кухней, как тут не быть в тесноте, верно? Это нетрудно понять. У них уже чесались руки тут же все обшарить, перерыть и начать укладывать чемоданы. Но Боргхаузен предпочел все-таки сперва поглядеть, где старуха Розенталь, и на всякий случай заткнуть ей рот платком, чтобы не было неприятностей. Столовая была так заставлена, что по ней с трудом можно было двигаться, и они сразу поняли, что со всем здешним добром и в 10 ночей не управишься, придется выбирать что получше. И в другой комнате то же самое, и в спальне, но только фрау Розенталь они нигде не нашли, кровать стояла нетронутой. Порядка ради заглянул Боргхаузен на кухню и в уборную, но старухи и там не было. Вот что называется «подвезло», по крайней мере, обойдется без крику и работать будет куда спокойнее. Боргхаузен вернулся в столовую и начал рыться в вещах. Он даже не заметил, что его приятель Энно куда-то исчез. А тот стоял в кладовой, горько разочарованный. Там не было фаршированной гусиной шейки, а только несколько луковок и полбулки. И все же он принялся за еду. Нарезал лук ломтиками и положил на хлеб. С голодухи и это показалось ему вкусным. Но пока Энно Клуге стоял и ел, взгляд его упал на нижнюю полку. И тут он вдруг увидел, что если у Розентали уже нечего было перекусить, то выпивки у них было еще вдоволь. Нижняя полка вся была заставлена бутылками. И вино, и водка. Энно, человек, вообще говоря, воздержанный, если только дело не касалось бегов, забрал с полки бутылку наливки и сначала запивал свои бутерброды с луком небольшими глоточками. Но Бог знает, как это случилось. Только вдруг ему надоело тянуть эту сладкую бурду. Ему, тому самому Энно, который обычно мог сидеть 3 часа кряду за стаканом пива. Теперь он откупорил бутылку коньяку и основательно к ней приложился. За 5 минут опорожнил он половину бутылки. Как знать, то ли от голода, то ли от волнения произошла с ним такая перемена. Есть он совсем перестал. Потом и коньяк ему надоел, и он пошел искать Боргхаузена. Тот все еще возился в столовой, открывая шкафы и чемоданы, и выбрасывал оттуда вещи на пол в поисках того, что поценнее. «Эх, приятель, да не видно, весь товар из лавки сюда перетащили», сказал Энно, подавленный таким изобилием. «Брось болтать, лучше помоги», ответил Боргхаузен. «Тут еще где-нибудь наверняка драгоценности и деньги припрятаны, ведь они были богачи Розенталита, миллионщики, а ты говоришь, не стоящее дело, болван ты, да и только». Некоторое время оба молча работали, то есть выкидывали из шкафов все больше и больше всякого добра, так что ходили уже по платьям, белью, посуде, до того был завален пол. Потом Энно, совсем осоловевший от спиртного, сказал: «Я все вижу, как в тумане. Надо мне сперва выпить, чтобы в голове прояснилось. Принеси-ка кондичку из кладовой, Эмиль». Боргхаузен без всяких отговорок пошел и вернулся с двумя бутылками. В полном согласии уселись они на белье и, потягивая коньяк, принялись серьезно и во всех подробностях обсуждать положение. «Ясно, Боргхаузен, со всем этим барахлом только проконетелишься, а долго рассиживаться нам здесь тоже ни к чему. Возьмем-ка по два чемодана на брата и смотаем удочки. Завтра вечером тоже, небось, ночь будет, так ведь?» «Факт. Долго рассиживаться здесь ни к чему, хотя бы из-за Перзика. А это кто такие?» «Да так, есть тут одни. Но как подумаю, что уйдешь с двумя чемоданами белья, а здесь оставишь чемодан с деньгами и драгоценностями? Кажется, сам себе голову оторвать готов. Дай-ка я еще поищу. За твое здоровье, Энно. За твое, Эмиль. Еще целая ночь впереди, а за освещение не нам платить. Только знаешь, что я тебя спрошу? Куда ты свои чемоданы денешь?» «Как куда? Что ты хочешь сказать, Энно?» «Ну, куда ты их понесешь? Домой?» «Куда же мне их нести? В бюро находок, что ли?» «Ясно, домой, к Отте, а завтра с утра на Мюнцштрассе, и там все барахло спущу, а то не на что и выпить будет». Энно потер пробкой о горлышко бутылки. «Давай-ка лучше выпьем. За твое здоровье, Эмиль. Если бы я был не я, а ты, я бы не так, как ты сделал. Домой, да еще к жене. Зачем жене знать, когда и где ты подработал? Нет, если бы я был ты, я бы сделал так, как я. Сдал бы чемодан в камеру хранения на Штеттинском, а квитанцию послал бы сам себе почтой, только до востребования. Тут уж ничего не найдешь и ничего не докажешь». «Это ты неплохо придумал, Энно», — одобрил Боргхаузен. «А когда ты заберешь свое добро из камеры хранения?» «Ну, когда никакой опасности не будет, тогда заберу». «А пока чем жить?» «Ну, я ж тебе говорил, пойду к Тути, Если ей рассказать, какое я дело обстряпал, она меня как гостя примет.